Глава 13. Плачем и восхищаемся. В мире, который давно стал синонимом вещей одноразовых и сделанных на огромных заводах, все больше товаров, произведенных руками и с фантастическим качеством. Чему доказательство реестр компаний, поддерживающих знак 100, обозначающего гарантию службы в течение 100 лет. Никого уже не интересуют одинаковые вещи. В моде абсолютный эксклюзив, сделанный настоящими мастерами своего дела. Будь это чехол для снова входящих в моду визиток или спортивный глайдер. Многие вещи продаются также с гарантией, что сделаны в единственном экземпляре и дополнительно могут быть изменены в соответствии с требованиями покупателя. Количество курсов всяких мастеров мелкотоварного производства превышает все мыслимые величины, а наборы инструментов для домашнего творчества поражают воображение. Все это говорит не о закате постиндустриальной эры и входа в новую эпоху кустарного производства, а о перераспределении производственных сил и высвобождении огромных трудовых ресурсов. Теперь массовое, жизненно важное, дешевое производится на заводах-автоматах, а за все, что выбивается за рамки машинного производства, придется доплатить. Но не все так плохо. На сетевых биржах вы сможете обменять свои изделия на изделия другого мастера и вплести в ваш имидж оригинальные ноты, и обойдется это совсем недорого. Программа «Мир сегодня». Медиацентр Лакрана. Флот медленно и последовательно вскрывал планетную систему за системой, оставляя после себя лишь метеорные облака и искореженные остовы кораблей. Но и цифра не сидела, ожидая, пока ее не уничтожат. В системе 234-41-510 флот Лакраны напоролся на собранные из периферийных миров огромные силы. И все это вылилось в тяжелейшее семисуточное сражение, когда империя потеряла почти 4000 вымпелов. Флот Боруса тоже не скучал. Получив по зубам у очередной планеты и вырвав победу лишь чудом. Таким образом, они остановились на четвертой захваченной системе, отказавшись от дальнейшего продвижения. Тем более, что трофеев было столько, что даже их сортировка должна была продлиться долгие годы. Аналитический центр «Цифры» во главе с сиятельным Фетом уже установил основную последовательность действий враждебного флота. После анализа данных, поступавших перед уничтожением планеты с многих миллиардов датчиков и камер, было совершенно точно установлено, что в глубине планеты появлялась большая масса, фиксируемая даже датчиками в соседних помещениях. Мощнейший энергетический всплеск, нарушавший работу некоторых систем. Аналитиками был сделан однозначный вывод, что масса была телепортирована извне, и масса эта была причиной разрушения планеты. Для парирования угрозы часть помещения очередной планеты была затоплена водой, часть, наоборот, закачанным под большим давлением газом, а количество датчиков еще больше увеличено. Но планеты продолжали разрушать. Параллельно активизировались исследования в области пространственного переноса и создания помех. Принятые противником меры сразу же отразились на телепортационном узле Ворса. Пришлось срочно наращивать мощность питающих шин и реакторов. Сначала вдвое, а потом еще в три раза, чтобы преодолеть искусственно вызванный эфирный вихрь, который цифра научилась создавать. Действие и противодействие все нарастало. И к моменту, когда цифра стянула к материнской планете весь оставшийся флот, бросив другие системы на растерзание, противостояние достигло предела. 438-ю планету решили не взрывать, а вскрывать штурмовыми подразделениями, тем более что вражеского флота вокруг не было, а в искусственных тоннелях и подземельях был явно сокращенный до минимума персонал. Но главной причиной штурма была просьба Борса дать ему возможность взломать планетарный цирр и попробовать подчинить его своей воле. Одновременно планету штурмовали 5 подразделений. Флотский спецназ под командованием Трана Смерть, спецназ мобильной пехоты генерала М. Тассы, черный клинки из состава Императорской гвардии, штурмовой батальон дальней разведки и сводный батальон Драконьей гвардии. Кроме того, ложный десант был сброшен еще в 30 точках, и это резко повышало шансы людей Этеров на прорыв. Все командиры хорошо знали друг друга, что не мешало им участвовать в своеобразном соревновании. Корабли сводного батальона висели над атмосферой планеты в готовности совершить рывок к поверхности. Аэрокосмические истребители утюжили небо чужой планеты, вызывая на себя огонь установок противокосмической и противовоздушной обороны. Точки выхода ракет оперативно подавлялись, и когда стало ясно, что небо в основном расчищено, Ито скомандовала «Вперед!». 30 штурмовых ботов, около полусотни катеров с автоматическим управлением и более 100 тонн всяческих ловушек и имитаторов рухнули с орбиты сверкающим водопадом. Сразу же ожили до сих пор молчавшие орудия и пусковые установки, и катера начали вспыхивать один за другим. Несмотря на близкий взрыв зенитной ракеты, командирский катер лишь вильнул по курсу, продолжая рваться к планете. А вокруг, словно в день национального праздника, сверкали взрывы и полосовали небо лучи протонных пушек. Эти 5000 километров до планеты, эти будут сниться еще очень долго. А пока боты, раскрыв посадочные опоры, начали сброс десантных контейнеров с тяжелой техникой. «Минус 45-й. 12 эвакуация, 6 вывоз», – доложилась командир первой роты Тала Сегро. Это означало, что луч зенитного излучателя или ракета нашли таки свою цель. И 12 девчонок отправляются на борт госпитального судна, а 6-м помощь уже не нужна. «Так, Харм», – выругалась Сита. «Вторая. Чего молчим? Вскрыли?» «Устье технического прохода вскрыто. Пошли штурмовые группы». «Бара!» Ита обернулась от экрана командного модуля, чтобы увидеть, как приданная батальону девушка Тер подскочила ближе. «Своих распределила?» «Да, командир». Несмотря на то, что Ита прекрасно знала о неживой природе Бары и других Теров, воспринимать их иначе, чем боевых товарищей, не могла. «Так, вперед не лезть, лицом не щелкать, поспешать медленно». «Есть, командир!» Бара четко отсалютовала комбату и убежала. «Третья. Прошли магистральный коридор. Обнаружена энергоцентраль 300-ка. Четвертая. Напоролись на заслон. Командир, тут всего парочка противоштурмовых технов и какой-то сброд. Вали их, чего раскудахталась?» Бросила Ита, выводя на экран видеопоток с камеры командира. В кадре мелькнула труба пусковой установки и БМП, устанавливающая опорную треногу. Потом вдоль коридора мелькнул огненный росчерк реактивной гранаты, и экран вспыхнул ярко-белым светом плазмы, выжигавшей коридор. «Общее продвижение согласно графику», – доложилась начальник штаба батальона Рена Терсо, и словно пианист пробежалась по клавиатуре пульта. движение резерва тяжей и боевых мобильных платформ, медицинской группы, штурмовиков поддержки и службы снабжения, доставлявшей на передовую расходные материалы и боеприпасы. Все это находилось в поле зрения начальника штаба. Ей ничего не терялось, позволяя боевым подразделениям работать с максимальной эффективностью. И потому что уходили в первую очередь сменные пластины для брони, сама броня и боеприпасы, можно было судить, что в подземелье сейчас довольно жарко. «Есть дыра на нижнем уровне с водоводом», – доложилась командир первой роты. «Глубину не мерили, но за километр будет точно. Пошел разведдрон, транслирую картинку». Экран показал мелькающие в кадре однотипные блоки из металлических дверей, тянущуюся по всей шахте водяную трубу метрового диаметра. Первыми к коммуникационному узлу первого уровня прорвались все же бойцы Трана Карвона. Собственно, никто и не сомневался, что это будет именно так. Волки войны еще той, старой имперской породы, получив вторую молодость, раз за разом доказывали, чьи в лесу шишки и кто в доме хозяин. Вторыми узел захватили бойцы полка «Драконьи сучки», подтвердив свою репутацию наглухо отмороженных девок, а спецназ разведки третьими, ну, что было тоже в общем понятно, так как они вообще привыкли проводить операции без потерь и выверяли каждое движение насколько можно тщательнее. Ита, довольная, что батальон отработал на «хорошо», все переживала за потери, происшедшие в самом начале десантирования. И хотя от такого не был застрахован никто, 6 смертей легли тяжким камнем на сердце. Сама планета с практически полностью уничтоженной биосферой, океанами, загаженными промышленными отходами и атмосферой с огромным содержанием окиси углерода ничего ценного собой не представляла. А вот производственные научные комплексы, где было освобождено немало рабов, стали предметом тщательного изучения учеными империи. За 2 месяца флот практически уничтожил Шаран, зачистив около 30 планетных систем, в связи с чем образовалось даже относительно поточное производство планетарных мин, куда Сатор Дааро, глава дипломатического ведомства, не преминул пригласить на экскурсию представителей других государств в Лакране. И судя по тому, как разлетелись дипломаты по своим столицам, послание будет доставлено адресатам. На процедуру отправки последнего заряда Гард прибыл лично, вместе с ближайшими соратниками. Станция, где смонтировали установку, располагалась вне планетных систем и гравитационных координат, так что прыжок к станции проводился вслепую, по системе опорных координат. Так отчасти гарантировалась секретность объекта и его безопасность. Походив вокруг бомбы внушительного размера, посмотрел энергоустановку, которая уже была в разы больше, чем реакторный зал на корабле вне категорийного класса. И даже посидел на месте оператора межпространственного пробоя. Пока энергоустановка набирала обороты, Гард еще раз прошелся вокруг мины и отошел лишь когда техники и охрана потребовали удалиться на безопасное расстояние. Центральный зал, куда сходились силовые шины накопителей и воронки концентраторов, был вовсе не театральным залом, и прилетевшим вместе с Гартом пришлось кое-как устроиться на одной из технических галерей, наблюдая за подготовкой к запуску. Везде суетились техники в зеленых комбинезонах, инженерный персонал в желтых, и среди них было довольно много людей, работавших, правда, с точностью и беззвучностью отлаженных механизмов. То, что процедура пошла не по плану, стало понятно, когда протестующие взвыли генераторы защитного поля. От пошедших в разнос накопителей пол и стены пошли мелкой вибрацией, отдающейся в суставах. С громким треском лопнули и осыпались на пол пластины генераторов защитного поля. И от серебристого облака в центре зала выхлестнулись несколько похожих на щупальца отростков, выгрызавших в стенах и оборудовании зияющие дыры. Сатта, Кейра и Лайда мгновенно встали стеной, отсекая Гарта от потенциальной опасности. Но длинный серебристый язык накрыл их с головой, и мгновенно все стихло. Баре, наблюдавший за запуском установки с пульта, успел увидеть лишь, как тают в белесом мареве четыре фигуры, и ударом кулака раскрошил контрольный узел энергоустановки, отключая питание. «Баре?» Лама, стоявшая чуть в стороне вместе с Росом и Иттой, посмотрела сквозь треснувшее стекло диспетчерской. «У тебя ровно трое суток, чтобы найти и доставить императора домой!» «Не хочу тебе угрожать, но желающие свалить на тебя все грехи найдутся и без меня!» Аватар Борса, не отвечая, лишь поклонился, принимая информацию к сведению.